Совсем ты плохой становишься. Вовсе разучился мышей ловить. Сплошные проколы. Негр этот московский спортсмен, нахрен он кому сдался? Бомжих какая-то. И теперь с общагой полный уже крандец. Слушай, а зачем я тебя держу? Для проформы, что ли? Пользы от тебя никакой. Деньги тратишь. И резко ткнул пальцем в помощника. Отчет на стол. И ступай отсюда. Помни, что сказал. Я два раза не повторяю. И к быку своему не лезь. Там только тебя и ждут сейчас. Исполняй. И взмах его руки повторил устную команду, но с несколько иным смыслом. «Выметайся». Так, во всяком случае, понял ее Денягин и медленно, нарочито сдерживая шаг, чтобы не показать никому собственной ярости и обиды на шефа, направился в свой кабинет. Он запер за собой дверь. Достал из шкафчика откупоренную бутылку коньяка, налил больше половины стакана, глубоко вздохнул, резко выдохнул и влил коньяк в рот, и выдохнул уже остатки воздуха. Вытер ладонью в раз вспотевший лоб и сел, наконец. Надо было принимать решение. Очень не хотелось этого делать, но намек Мирона был недвусмысленным. Василий Савельевич разбирался в ситуации. Он прекрасно знал, что губернатор готов уже загодя направить президенту письмо с просьбой решить его дальнейшую судьбу в губернии. Догадывался, что ответ из Кремля, скорее всего, будет положительным. То же самое предполагал и губернатор, встречавшийся постоянно и на коротке с полномочным представителем президента по Центральному федеральному округу. И, следовательно, любая ошибка со стороны тех, кто губернатор оппонирует, будет им немедленно расценена как выпад против него лично. Это ведь только разговоры, что он человек мягкий и рассудительный. Нет. Не видели его в критических ситуациях, а Денягин видел. Только сделал тогда ошибку, не ту сторону принял. Вот и чуть не оказался у разбитого корыта. Мирон спас. Вспомнил былые заслуги. Но больше такой вариант не повторится. Однако решение надо принимать. Денягин достал мобильник, нашел нужное имя и нажал вызов. «Золотая рыбка», — ответили ему. «Леха, как там у тебя?» «Пока нормально. Лениво, чуть в растяжку, как надоедливому клиенту», — ответил бармен. И чуть понизив голос, добавил. «С утра крутится тут. Свои чужие. А кто их разберет? Одного вроде знаю, других не видел. Пьют пиво, смотрят». «Эти», — подчеркнул Денягин, — «появлялись?» «Нет». «Сделай так, чтобы их и не было». — Понял, Василий Савельевич. — Не называй, — напрягся Денягин. — Так никого близко нет. — Ладно, я понял. И громко закончил. — Заходите, места у нас всегда есть. И свежие копчушки. — В баре те, то есть быки, не появлялись, — успокоился Денягин. — Но уже там кто-то крутится. — Да... А Мирон-то не ошибается, москвичи споро работают. Василию Савельевичу известно было о приезде групп следователей, но он ни за что не поверил бы, что они сумеют так быстро расколоть быка. Влад уверял. «Ах, Влад, ну что теперь с тобой делать прикажешь?» «Да, придется убирать подальше. И чтоб сидел там, носа не высовывая». Толковый парень, но что-то с ним в последнее время случилось. Группу свою расколол, потом эта ошибка с дипломатом, а теперь еще и со спортсменом. Ну, тот-то возбуждать ничего не стал и даже заявление забрал из отделения. Да поздновато вышло, москвичи ухватились, вот где ошибка. И в довершение всего, о чем еще не знал Мирон, и слава богу, в прокуратуре уже и на Влада фоторобот готовит. Это ж надо, столько промахов подряд. Нет, зря он, Денягин, посвящал парня в свои планы. слабоват оказался».